Вот наступил очередной праздник, который так ярко отмечают в России. Вера, надежда, любовь и мать их Софья или мудрость. Мы уже говорили с вами о том, что все слова, которые возносятся в этот день, лучше всего характеризуют собой качество человека, стремящегося познать истину. Только по значимости этих слов или устремлений, характеристик человека, следовало бы перечислить их в следующем порядке: вера, любовь, надежда и мудрость. В молитве, которую я даровал вам, людям нового века, указаны ваши просьбы ко мне, сформулированные именно в таком порядке. Обратите внимание, что все начинается с веры. Именно с веры в меня, в мой порядок, с веры в себя и в свое место в системе миров, вечности. Невозможно ничего предпринять, ничего нельзя сделать в материальном мире, если вы не верите в божественное происхождение миров, в свое происхождение, если вы не верите мне, Создателю. Человек, не верящий мне, есть человек, который напрасно потерял время пребывания своего в материальном мире. При встрече со мной не пройдет экзамен и не сможет доказать или обосновать чем-либо свое неверие. Во время квантового перехода, когда проходным билетом станет только вера, истинная вера Создателю, этому человеку уже нет надежд на то, что он пройдет или уцелеет во время мощного энергетического воздействия, во время этого эволюционного перехода в поле более высоких вибраций. Мы уже говорили с вами о том, что укрыться будет невозможно, избежать тоже не удастся. Поэтому только вера дает защиту человеку и показывает ему путь к спасению. Поэтому, отмечая этот праздник, давайте еще раз подумаем над тем, как мудро устроен мир. Я вчера сказал вам, что этот мир был создан мной для себя, конечно, и для иерархии света, и только для того, чтобы почувствовать остроту чувств, конфликт интересов и вдохнуть высокие энергии в ваш мир. Подсказка для тех, кто действительно хочет познать мир и спасти свою душу, есть даже в этом празднике. Первое, на что надо обратить внимание каждому человеку, это, конечно, вера. Я давно говорил о том, что основа всему есть вера, истинная вера. Это вера в мир, в устройство миров, в Создателя миров и, безусловно, в себя, как в часть этой великой гармонии или баланса сил вечности. Второе — это любовь. Любовь, которая не только характеризует отношения между полами человечества, но и та любовь, которая характеризует чувство счастья, характеризует чувство принятия всего мира и характеризует чувство благодарности человека ко мне, к миру, в котором ему посчастливилось материализоваться, чтобы испытать все чувства. Вера и любовь рождают в человеке чувство или состояние надежды на то, что мир этот есть рай небесный на земле, есть надежда на совершенствование человека, углубление его души. Состояние надежды есть состояние движения вперед, когда человеку не надо оглядываться назад, ибо все, что он делает с верой и любовью, есть правильно и есть единственный путь к спасению души и, естественно, самого человека. Надежда есть состояние влюбленности, есть будущее, которое человек приближает, познавая себя, познавая мир и познавая Создателя. Все перечисленные качества или состояния человека формируют его отношение к действительности материального мира, отношение к миру и обеспечивают адаптацию человека к этим условиям. Однако адаптация возможна только при великой мудрости человека. Мудрость есть отношение человека, имеющего веру к этому миру, любовь к этому миру и ко всему, что есть в этом мире. Это есть надежда, есть состояние успеха и, конечно, уверенность в правильности своих действий с Богом в душе. Мудрость есть реакция человека на внутренний мир самого человека, или реакция на самого себя, как частицы Вселенной или Вечности. Вот все, что нужно знать человеку на границе миров, эпох и на границе квантового перехода. Весь мир у ног и есть мои знамения, что полосой великих дел легли опять у ног. Но только тот, кто понимает их веление, пройдет чертоги, а пройдя их, подведет итог. И путь тот рядом, нет пути назад, и все пути вперед. Награда с Богом все, и нет других наград тебе, лишь путь со мной. Ты часть моя, глаза мои и уши, и светлый путь тот чередой, когда мы вместе и с душой. Я верю, на пороге мира, когда тебе решать, куда и с кем идти, ты с Богом должен быть, с надеждой, что светит впереди лишь тем, кто в вере, кто любит этот мир и все мои творения, кто любит самого себя, кто ищет истину сомнений и переходит их, себя творя. Твори себя, а остальное я дам в награду за труды. Твори себя, и ты успеешь себя познать. И это лучше, чем все прелести земли. Ты сам, весь мир, объятый верой. Любовь творит, но правит вера в том пути. Ее мы назовем надеждой, и веры той венец, что прямо к мудрости ведет.